Браслет оказался весьма и весьма сложным артефактом. Даже мне, при моей-то абсолютной памяти и способности налету схватывать связи между различными магическими элементами, этот Ригбус Кроксворд оказался не по зубам. Представьте вещь, укомплектованную более чем 300 мелких бриллиантов, каждый из которых имеет 52 грани, а в каждую грань внедрено до 100 разного рода магических формул, включающих десятки знаков неведомого мне иероглифического алфавита. Тут исследовательской работы только по расшифровке иероглифики на годы, и вряд ли в этом плане мне даже Центральная имперская библиотека будет в помощь. Короче, впервые в этом мире сталкиваюсь с вещицей, не подвластной моему разуму. А еще от артефакта веяло такой сединой глубокой, что с момента создания длина бороды Творца, коли тому приспичило бы отрастить оную, достигла на данный момент не менее 1 килопарсека, вай я задвинул. Отсутствием образности мышления никогда не страдал. Ладно, отставим краснобаяние для дамских ушек. Короче, охватить необъятное сходу у меня не получилось, так что на ближайшие годы, а может быть, и десятилетия, у меня есть приличное количество пищи для ума. Обломавшись на магической структуре артефакта, решил, что называется, опробовать его в деле. Чтобы оказаться внутри персонального внепространственного объема, достаточно всего лишь мысленно пожелать этого, и ты попадаешь в чудесное место, где тебя ждет огромный домино с ухоженным парком с плодовыми деревьями, фонтанами, статуями девушек с веслом и писающих мальчиков, также кучей обслуживающего персонала, а именно людей европеоидной наружности, согласно моим расовым предпочтениям. Ну да, я немного расист в душе. Нет, не активный, типа негры, убирайтесь обратно в Африку. По мне, так, пусть живут хотя бы в той же Америке или Европе, коль завезли на свои тупые головы, пусть расхлебывают. Однако круг общения предпочитаю поддерживать с коренными россиянами, коими считаю также татар, якутов и прочих ныне диких тунгусов, и же с ними сынов степей калмыков. А вот поляков не люблю, хоть и типа братья славяне. Слава богам, что в этой реальности пшеки находятся под жесткой пятой Австро-Венгрии. Там воду мутят, как и полагается пшекам. Восстания устраивают, вот только эти восстания жестоко подавляются не силой русского оружия, как в истории прошлой моей реальности, а немчурой, и праведный гнев польского народа здесь направлен не на клятых москалей, а на псякрев германов. Персональное зазеркалье встретило своего нового хозяина ярким солнышком в зените, по-летнему синими небесами, легким теплым ветерком, шуршанием листьев в кронах деревьев и звонким птичьим гомоном. Дорожка через сад вела к большому дому весьма вычурной архитектуры, которому вполне заслуженно подходит название дворец. У парадного входа меня поджидала толпа слуг во главе с мажордомом. Я, разумеется, понимаю, что это не люди, а всего лишь голографические объекты, воплощенные в реальную физическую форму, однако вели они себя как настоящие разумные существа. Короче говоря, здесь мне все нравилось, поскольку создано в полном соответствии с моими подсознательными представлениями о том, как именно должно выглядеть жилище очень богатого человека. Поздоровавшись с челядью, отправил всех заниматься своими делами. Не заходя в дом, прогулялся по саду. Вокруг усадьбы раскинулись безбрежные поля и леса. Однако стоило мне постигнуть определенные границы, меня ненавязчиво разворачивало в обратную сторону. То есть все эти поля, леса и река всего лишь красивая картинка. Для пробы сорвал с плодоносящих деревьев и слопал несколько плодов. Вполне себе неплохо. Яблоки по вкусу белый налив, груша напоминает традиционную для средней полосы России чижовскую, абрикос он и в Африке абрикос, сорт мне неизвестен, в меру сладок и ароматен, ну и так далее. Вскоре меня позвали на обед. Симпатичная служанка в коротком платьице и кружевном переднике, напоминающая скорее знойную разносчицу пива на мюнхенских октоберфестах, нежели скромную русскую горничную. Тут же поймал себя на мысли, что мне нравится ее 6-й размер груди, и же с этим немного широковатые для дамы плечи, сильные руки и стройные, для кого-то, может быть, избыточно полноватые ножки, а особенно милая улыбчивая мордашка, в обрамлении густой копны волос соломенного цвета. Впрочем, иначе и быть не могло, поскольку, повторяюсь, данная реальность создана на основе моих представлений о прекрасном, осознанных и подсознательных. Вот только не подумайте, что я здесь собираюсь гарем завести. Трахать овеществленных голограмм, пардонте, практически то же самое, что анонировать на портрет прекрасной дамы, в то время, как у тебя под боком та самая прекрасная дама, на чей портрет ты так усердно дрочишь? У меня есть Оленька Гурьева, с которой у нас полный сексуальный консенсус. Однако любоваться внешностью своих горничных и прочих дам из обслуги мне не возбраняется, поскольку те полностью отвечают моим эстетическим запросам. Обед оказался выше всяких похвал. Все блюда мною когда-либо опробованные, коньячок Хинесса и Иллипси, его мне довелось вкусить в своей первой жизни, и бутылочка которого обошлась мне аж в 10 тысяч евро. Откровенно говоря, на мое восприятие вкуса данного напитка тогда в большей степени сыграла его нереальная стоимость. Да, за 20 европейских банкнот самого крупного достоинства любой самогон покажется вам божественным нектаром. Впрочем, зря я грешу, тот Хинесси оказался в самую масть, чтобы вскружить голову одной понравившейся мне француженке и в конечном итоге провести чудесные 2 недели на чудесном острове Ибица в обществе чудесной дочки какого-то то ли мультимиллионера, то ли миллиардера. В финансовое состояние ее уважаемого семейства я не вникал. Вне всяких сомнений, мое новое приобретение мне понравилось. Еще бы не понравилось, место, где абсолютно все гармонирует с моими осознанными и подсознательными потребностями. Гениальное изделие. Здесь отдыхаешь не только с моим телом, но и душой. Теперь я понимаю навязчивое стремление архидемона Кассара XII владыку Дома Скорби Мира Рахманаан вернуть вещицу в свою сокровищницу. Главное, чтобы на меня не вышел. Последняя мысль, откровенно говоря, слегка меня напрягла. А вдруг среди многочисленных заклинаний, внедренных в структуру браслета имеется, выполняющий своего рода функцию маячка? Что тогда? Хотя нет, если было бы что-то подобное, големы шли не по следу похитителя, а именно за пропажей. Иначе говоря, Улыбхалу не удалось бы ввести в заблуждение магомеханических монстров своими заклинаниями. Успокоив себя подобным образом, я принялся рассуждать о природе самих демонов. Насколько я понимаю, практически все они в той или иной степени являются существами магическими. Также с уверенностью можно констатировать, что массовое производство обычных механических часов им недоступно, но непонятным мне причинам. В таком случае, что им мешает проникнуть хотя бы в этот мир и скупить все часы, начиная с ходиков с кукушкой и гирьками и, кончая, точнейшими судовыми хронометрами. Загадка, однако. Скорее всего, демонам неуютно в мирах, подобных нашему, неуютно вплоть до фатального исхода. Оно ведь и некоторые наши маги ушли когда-то, насколько я понимаю, именно в миры демонов. С тех пор от них ни ответа, ни привета. Получается, не просто так существуют прорывы иной реальности, скорее всего, не только в мирах, населенных людьми, но и в реальностях демонических созданий. Они позволяют общаться в безопасной обстановке сущностям, абсолютно противоположным на физиологическом и ментальном уровнях, а также путешествовать между мирами. Пока данная опция недоступна для меня, здесь нужен наставник. Вот только где его взять, если только та самая суккуба, что подарила мне новую жизнь с новыми возможностями. Ну да, графиня Луговская Ирина Спиридоновна, на поверку оказавшаяся одним из высших демонов, прожила на земле не один год и ничего с ней плохого не случилось, а также, с искусно замаскированными под людей слугами. Странно все это. Если демоны способны проникать в миры, населенные людьми, откуда в их мирах дефицит механических часов? А может быть, не каждый демон способен на это, лишь высшие иерархи? Так отчего же те не скупят все часики и не обогатиться на них? Ха-ха-ха. Станет ли существо, затратившее на извлечение из телесной оболочки моей духовной сущности артефакт, по утверждению самой суккубы, стоимостью в десяток столиц Российской Федерации, размениваться на банальную скупку каких-то там примитивных механических изделий? Ответ на этот вопрос вполне очевиден, и озвучивать его нет надобности. Ладно, отбросим в сторону вариант с высшими демонами. Почему, в таком случае, не налажена хотя бы миновая торговля между демонами и людьми? Ведь до сих пор все мои встречи с представителями демонических рас заканчивались вполне мирно, более того, обоюдовыгодно. Эх, как же мало я знаю об истории появления иномирных прорывов в этой земной реальности. Скорее всего, дело в том, что повылезавшие оттуда изначально опасные твари заставили людей считать всех обитателей прорв существами вредоносными, которых ради собственной безопасности необходимо для начала грохнуть, лишь потом взглянуть на них поближе. К тому же, языковой и культурологический барьеры сыграли свою отрицательную роль. Так что, не удивлюсь, если на 5-м курсе нам начнут рассказывать о демонических созданиях, по своей гнусной природе являющихся врагами рода людского. На поверку же, человечество оказалось в плену собственных заблуждений. Демонам глубоко плевать на миры, населенные людьми, ибо по причине магической скудности и опасности для жизни они не представляют для них никакого интереса в плане экспансии. Это равносильно тому, что древние греки из своего уютного Средиземноморья дружно поперли бы заселять землю Франца Иосифа или архипелаг Новая Земля. Ну да, прям с сандалиях и легких туниках, с мечами и копьями супротив белых медведей. Представив эту картину, я громко в голос рассмеялся. Хрень полная. А часики, насколько я понимаю, демоны снимают с тел павших магов, рискнувших вступить с ними в противостояние. Отсюда и редкость крайне полезных для магических существ механических хронометров. Пожалуй, мне стоит наладить постоянные связи с кем-то из демонов-торговцев. Золотишко там, камешки красивые и, разумеется, магические артефакты будут не лишними в моем хозяйстве. Охранить все это можно во внепространственных хранилищах, которые теперь я имею возможность создавать самостоятельно. Всего-то нужен качественный алмаз, немного золота, платины или еще какого драгметалла, к ним только терпение и трудолюбие. Ну все размечтался. Давай-ка с небес на бренную землю опускаться, службу никто не отменял, а у меня забот полон рот. Потихоньку, срок моего пребывания на 137-й заставе подходил к концу. Я не только укрепил границы Российской империи, но обеспечил всех обитателей заставы защитными и спасающими от жары амулетами, за что все были мне очень и очень благодарны, особенно некоторые представительницы противоположного пола, откровенно предлагавшие легкий флирт с обязательным интимом в финальной стадии. Разумеется, я отказался, ибо портить отношения с их отцами, тем более, мужьями желания не возникает. А еще я обеспечил бесплатной магической энергией целый поселок. Отныне не только военнослужащие имели возможность заполнять силой магические аккумуляторы своих чародейских девайсов, но и любой желающий из числа их семей и вольнонаемного контингента. Успехи на поприще предотвращения несанкционированных пересечений границы в районе 137-й заставы были замечены высоким начальством. Майор Овчинников готовился к переводу в Вознесенск-Черноморский на приятную штабную должность с повышением в чинах и званиях. Разумеется, офицер прекрасно понимал, кому именно он всем этим обязан. Так что наши с ним взаимоотношения перешли в стадию взаимного уважения. По службе он вообще не лез в мои дела. Ну и я, согласно древним воинским заветам, старался держаться поближе к кухне и светлых очей начальству не мозолить. За грань больше не ходил. Все-таки, опасаюсь тех трехметровых металлических чертей. Вдруг до сих пор там шарит в поисках пропавшего амулета. Не, как-нибудь опосля, если, конечно, доведется сюда попасть. А не доведется, и ладно, ништяков в виде внепространственного хранилища, чудесного браслета и самых разных заклинаний я вытащил оттуда богато. Что касаемо камешка, взятого с погибшего от рук голема в дирижабля, я его для начала изучил самым тщательнейшим образом. Ладно, слегка преувеличиваю, всего лишь попытался изучить, но так и не смог разобраться в его структуре. По большому счету, там и разбираться особо ни в чем, всего-то зацикленный поток непонятным образом структурированной энергии, даже магической формулы не удалось рассмотреть. Пришлось применить его по назначению, согласно полученной от демона инструкции. Взял в руку перед сном, сжал покрепче и мысленно пожелал употребить себе во благо. Хлоп, на месте камня образовалась пустота. Сразу никаких изменений в себе не почувствовал. Лишь на следующее утро, взглянув на свое внутреннее магическое средоточие, осознал, что его насыщенность увеличилась, и же с ней подросла регенеративная способность моего источника силы. Прибавка обоих параметров ориентировочно составила процентов 15, это я уже с помощью имевшегося в моем распоряжении лабораторного оборудования установил, то есть, уровень магистра от артефакторики я уверенно перепрыгнул и на данный момент являюсь фактическим грандмагистром. Йохан и Бабай, я так вскоре переплюну самого Савелия Митрофановича Тернового, декана факультета, на котором мне только предстоит начать свое обучение артефакторике. Впрочем, у меня уже имеется опыт утаивания некоторых моих возможностей от весьма и весьма сильных одаренных. Так что авось, как-нибудь да пронесет. Всю свою служебную деятельность, кроме некоторых моментов, я тщательным образом документировал, поскольку ректор Блинов при первой же нашей встрече потребует, помимо устного, также письменный отчет. И упаси Господь, если ему в моих действиях что-то не понравится. Впрочем, мне стыдиться нечего. Состояние магической службы на заставе за какие-то пару месяцев приведено к уставному, а это означает, что моему преемнику будет значительно легче тянуть служебную лямку. Теперь, пожалуй, здесь управится даже самый тупой боевик-стихийник. Так что, подавайте-ка мне на замену очередного нерадивого капитана Коловратова. Какой-либо реакции с противоположной стороны границы на загадочное, только не для меня, исчезновение капитана Золтана Мессерша не случилось. Допускаю, что пропажа близкого родственника эрцгерцога обсуждалась и обсуждается на уровне министерств иностранных дел и центральных органов внешних разведок, но мне об этом ничего не известно. Ну и ладно, не знаю и знать не желаю, крепче спится по ночам, особенно после горячего секса с Ольгой Васильевной. Это я ее специально называю по имени и отчеству, чтобы ненароком не проколоться перед сослуживцами, назвав Оленькой, ибо для всех мы с ней абсолютно чужие люди. Да и какая связь возможна между 16-летним пацаном и солидной 30-летней дамой? А вот и возможно, но кому-либо знать об этом не обязательно. Так-то, в положенный срок на заставу прибыл мой сменщик, бравый старший лейтенант и младший магистр на этот раз, а чудо, от артефакторики. Меня представил начальник заставы, Старлей обозначился сам, Александр Родионович Скоробогатов, чем вызвал у меня бурный приток самых положительных эмоций, коих было бы еще больше, окажись он жутко грассирующим бородачом. Впрочем, мою реакцию магик расценил как радость, связанную со скорой возможностью покинуть эти гнилые места, и ничуть не был удивлен, поскольку самому не очень-то хотелось оказаться в здешней тьму-таракании. Пообщались, чин по чину представил ему по описи лабораторное оборудование, расходные материалы, а также всю литературу. Содержимое книг и научных журналов уже давно покоилось на полках моей абсолютной памяти, так что нужды забирать отсюда что-то из непринадлежавшего мне имущества у меня не было. Также передал административные права на управление установленным вокруг прорвы сторожевым периметром и магический ключ допуск к системе риперов, обеспечивающих циркуляцию монопотоков, питающих охранную систему границы и зарядные устройства. В заключение вручил Александру Родионовичу свой зачарованный карабин с изрядным количеством магических патронов к нему. Благо, тащиться вдоль всего охраняемого участка границы нам не пришлось, да и незачем. Старлей оказался мужиком понятливым и грамотным в пределах своей чародейской компетенции и подписал все необходимые бумаги без излишней щепетильности. Худо-бедно с передачей подотчетного мне имущества управились за день. Осталось лишь получить в канцелярии подписанные и заверенные соответствующими печатями и подписями документы, свидетельствующие о том, что лейтенант Зубов Владимир Прохорович дурака не валял, а честно отбывал положенные 2 месяца на 137-й пограничной заставе и по окончании этого срока имеет право отбыть в заслуженный отпуск на малую родину до начала 3-го учебного семестра. Также я не забыл и механиков. Подогнал им мотоцикл, которым попользовался лишь самую малость, зато полностью перебрал, заменил сомнительные детали, еще и магией немного подшаманил, получилась классная тачка, получше многих новых заграничных. Оформили должным образом купчую. Парни были рады, мне кажется, до конца не верили в бескорыстную щедрость офицера мажеского корпуса. Предлагали, как положено, обмыть сделку, но вежливо я отказался. С Ольгой Васильевной простились горячо и страстно. Ночи нам вполне хватило, чтобы досуха выжить друг друга во всех планах, физическом и магическом. Провожали меня без особой помпы. Отходную для офицеров-сослуживцев я не устраивал, поскольку так и не сошелся близко с кем-либо из комсотого заставы. Причиной тому, скорее всего, мой юный возраст и нежелание таскаться по вечерам в офицерское собрание. Лишь майор Овчинников на прощание крепко по-отечески меня обнял и на русский манер трижды поцеловал, слава богу, в щеки. Пожелал удачи и лично усадил в кабину отбывающего в Вознесенск черноморский армейского грузовика. Пара часов уже знакомого мне бездорожья и еще полтора часа по ухоженному тракту, и я въезжаю в славный город на Черном море, который 2 месяца назад прославил в словах и музыке песни, льющиеся в настоящий момент практически из каждого окна. Эван духовой оркестр в парке, подкрытый на случай дождя летней сценой, бойко так выдувает у Черного моря, да еще с замысловатыми импровизациями. Тут же народ кружится в танце. Приятно, черт побери. Полковник Круглов Вадим Рудольфович встретил меня с распростертыми объятиями. «Наконец-то, Владимир Прохорович, закончилась ваша практика. Мы уже вас заждались, дорогой вы наш шансонье. Немедленно отправляемся к Петру Евсеевичу. Представлю вас наконец-то генерал-губернатору по полагающейся уставам форме. Петр Евсеевич Кондратьев Туманов, генерал-губернатор Вознесенской губернии, оказался человеком тучным и рослым, где-то на полголовы выше меня. Прикинул на глаз его вес, пожалуй, минимум на пару центнеров потянет. Выражение лица благодушное, как у истинного гурмана и любителя прильнуть к дарам Бахуса. Сед, по-военному коротко стрижен, бороды не носит, зато усы, переходящие в пышные бакенбарды, вполне компенсируют длину волос на голове генерал-полковника от кавалерии. Лишь взгляд из-под кустистых бровей и глубоко посаженных глаз холодный изучающий дает понять, что передо мной вовсе не добрый пожилой дед, а прожженный политикан, добившийся высоких чинов не только на полях сражений, но и подковерных интригах с другими претендентами на столь хлебное место. Впрочем, какие именно козни строил доблестный генерал своим конкурентам, меня не касается никоим боком. Главное, к моему появлению он отнесся весьма и весьма благодушно. «Так вот каков ты, Владимир Зубов», пожав полковнику и мне руки, расплылся в широчайшей белозубой улыбке хозяин роскошного кабинета, куда меня привел Вадим Рудольфович. «Красавец, прям орел и не только знатными виршами и музыкой славен, добро отличился на заставе». После чего направился к встроенному в стену сейфу, распахнул дверцу и, немного в нем покопавшись, извлек две черного цвета коробочки с золотым российским орлом на каждой. «Прости, сынок, что задержал твое заслуженное награждение. Хотел лично вручить, а вот попасть на заставу как-то не получилось. Надеюсь, простишь старика Самодура?» Тут уж и я не растерялся, на ходу придал физиономии крайне довольное выражение, мол, рад и счастлив лицезреть господина генерал-губернатора. «Ну что вы, ваше высокопревосходительство, разве подобает скромному лейтенанту обижаться на столь заслуженного военачальника и уважаемого человека? Это вы меня простите, что не удосужился за эти два месяца посетить ваш славный героический город. Служба-с отнимала не только служебное, но практически все мое свободное время. Похвально, похвально. Майор, впрочем, скажу по секрету, теперь уже подполковник Овчинников писал про тебя и твои деяния на Ниве укрепления государственной границы много всякого хорошего. Впрочем, о своих мажеских делах доложишь своему непосредственному начальству. А сейчас, подставляй грудь, герой». После этих слов Кондратьев Туманов открыл первую коробочку. В ней оказалась медаль за доблесть и усердие. Достойная награда, коей удостаиваются солдаты и офицеры всех родов войск. Приколов награду мне на грудь, генерал вернулся к столу и с хитровато-добродушной улыбочкой взял в руки вторую коробочку. «А это, Володя, приготовься выпрыгнуть из штанов». Признаться, я был ошарашен, увидев на бархатном дне скромный крестик, покрытый эмалью белого цвета, в зачерненном центре которого, как бы, полоскался на ветру Андреевский флаг, пол которым золотом выгравирована латинская циферка 4. «Йоксель-моксель, орден Андрея Первозванного 4 степени. Поздравляю себя! Отныне я не только высокоблагородие, и же к этому обладатель звания потомственный дворянин, и все офицеры вплоть до капитана обязаны первыми отдавать мне честь и вставать в моем присутствии, разумеется, при наличии этой славной награды на моей груди. Жуть, красота и сплошные непонятки. Неужели за поимку десятка головорезов полагается столь высокая награда? Не может быть». Видя недоумение, граничащее с неверием на моей физиономии, генерал-губернатор поспешил меня уверить в том, что никакая это не шутка, а самое что ни на есть награда по подвигу. «Ты, Владимир, не тушуйся. Коль совет рыцарей ордена Андрея Первозванного дал добро на твое награждение, значит, есть за что. Тебе пока что неведомо, какие шишки гражданские и военные послетали со своих мест и в настоящий момент находятся под следствием, благодаря вскрытого именно твоими стараниями весьма разветвленного антигосударственного заговора». И он приколол крест к моей груди. «Служу царю и отечеству». Приставив ладонь к козырьку фуражки, громко отчеканил я, затем с нескрываемой благодарностью в голосе добавил неуставное: «И спасибо лично вам, ваше высокопревосходительство». «Это за что же?» Генерал посмотрел на меня полным недоумения взглядом. «А за то, что не вручили награды на заставе. Меня там за них уж точно сожрали бы более заслуженные офицеры, ну или считающие себя таковыми». На что оба присутствующих в кабинете мужчины дружно и весьма задорно расхохотались. «Мда, Вадим Рудольфович, зело хитроумен твой подопечный и вельми сообразителен», вытирая носовым платочком слезы со щекой бакенбард, сквозь смех выдал Петр Евсеевич. Рекомендую вам со своей стороны направить хвалебное письмо на этого юношу в ректорат МУМ. Будет сделано, ваше высокопревосходительство, вытянулся в струнку полковник Круглов. Признаться, я непременно так бы и сделал без указаний свыше. Получилось как-то грубовато в отношении высокого начальства. Чтобы сгладить оплошность, Вадим Рудольфович не растерялся, тут же выдал с изрядной порцией елея в голосе. Но после ваших мудрых указаний, господин генерал-полковник, я еще сильнее расстараюсь. Извинения были молча приняты. Хозяин кабинета также вручил мне к наградам книжки удостоверения на право их ношения, и не прощание сказал: «В таком случае, до вечера, господа офицеры, встретимся в дворянском собрании в 19:00, прошу не опаздывать, там будем официально чествовать нашего славного героя и, не выдам особой тайны, нового почетного гражданина нашего славного города. Блин! Как же мне хочется немедленно сорваться на железнодорожный вокзал и взять билет на самый ближайший поезд, следующий в направлении Воронежа. Вновь непредвиденные обстоятельства встают на моем пути, а ведь деваться некуда, придется вечером принимать не совсем заслуженные лавры и же с ними словословия от истинных хозяев Вознесенско-Черноморского. Главное, чтобы меня сегодня не обженили ненароком на какой-нибудь Софочке, Рахиле или Сарочке. А что, эти парни способны на любую каверзу. Утром проснешься, а рядом страшная как смертный грех деваха лопочет мне в ушко: «Шалом, господин супруг, а за хинвей, детишек штамповать». Короче, нужно быть предельно бдительным и осторожным, иначе мигом приобретешь статус туповатого шлемазла. Глава 6. Вознесенск-Черноморский провожал меня бравурным маршем, льющимся из динамических громкоговорителей железнодорожного вокзала. Кипучая, могучая, никем не победимая. Страна моя, Москва моя, ты самая любимая. Аж самому неловко, куда ни кинь, всюду мои песни. А после легкого стыда гордость распирает грудь, ведь не будь меня, в этой реальности земли звучали бы совсем другие песни. Были бы они лучше или хуже, другой вопрос, но именно этих песен тут не было бы. Так что прочь сомнения и фальшивые угрызения совести. Я, да, да, именно я автор этой и многих других замечательных песен этой реальности, а то, что откровенный плагиатор, об этом никто и никогда не узнает. Хе-хе-хе, если я сам, конечно, об этом не расскажу. Вечер в дворянском собрании, посвященный мне любимому, удался на славу. Мужчины в орденах и регалиях, дамы блистали бриллиантами и щеголяли изделиями самых модных парижских портних, стараясь вовсю превзойти друг друга. Столько винища, скажу вам в честь Вовки Зубова, не было выпито даже на преснопамятных проводах в мажеский корпус. А слов-то добрых сказано. Иной раз аж по 3 человека одновременно словословили в мою честь. Сначала я немного смущался. Однако, приняв на грудь пару стопочек вкусной водовки, да под местную барабульку размяк и расслабился. Статус почетного гражданина города Вознесенска-Черноморского никаких официальных привилегий мне не дает, лишь неформальные. Например, во время очередного визита могу запросто посетить комиссар Жевского Эдмунда Казимировича, здешнего вот уже как лет 20 градоначальника. Кстати, приятным человеком оказался. Толкнул речугу в мою честь, у меня аж уши от смущения запылали, опять же грудь расперла от гордости, сам не знал, что я такой хороший. Как оказалось, своей песней я буквально поднял патриотический дух одесситов, пардон, вознесенцев на небывалую высоту и вообще, местный культур-шмультур далеко продвинул. После этих слов облобызал меня 3, слава богу не в уста, всего лишь в ланиты и вручил соответствующую грамоту. Обтянутая кожей папка, тесненная золотым двуглавым орлом, внутри собственно грамота с виньетками, водяными знаками и каллиграфическим текстом, черным по белому удостоверяющим, что Владимир Прохорович Зубов с такого-то числа, такого-то месяца и такого-то года является пожизненным почетным гражданином Вознесенска-Черноморского. Под ним куча печати и еще больше подписей местных предводителей дворянства и прочих важных шишек. Красиво оформлено, слов нет. Маменька с папенькой и братом очень порадуются, а все прочие обзавидуются. Помимо устных поздравлений от здешних магнатов, состоялось серьезное застолье. Не какой-нибудь фуршет с огурцами, помидорами и сыром на шпажках и кислым шампусиком от какого местного производителя. Народ собрался солидный, а значит, и стол должен быть по уму. Ладно, не стану никого дразнить перечислением блюд и напитков, отмечу лишь, что все было на высочайшем уровне, особенно понравившаяся мне барабулька. После ужина, именуемого от чего-то обедом, состоялись танцульки. Несмотря на откровенные намеки некоторых дам насчет ничем не обязывающего перепихана, я был тверд и непоколебим. Завтра домой, а свяжешься с какой красоткой, так и застрянешь в славном причерноморском городе. С этим делом как-нибудь до дома потерплю. Слава богу, банкет был не за мой счет, я хоть человек и не бедный, но тратить кровные на прокорм толпы и на обеспечение прочих увеселительных мероприятий как-то не хочется. К часу ночи я все-таки попал в свой гостиничный номер, а к 7 утра мне доставили заранее заказанный билет в спальный вагон первого класса скорого поезда Вознесенск, Киев. Из столицы Малороссии отправлюсь прямиком в Воронеж, а оттуда до Климовской родной Бобровки рукой подать. Купе первого класса СВ хороши тем, что рассчитаны на одного пассажира, есть и семейные, но это не про меня. Так что до древней столицы Киевской Руси доехал в полном комфорте. Как обычно, кухней вагона ресторана пренебрег, кушал во время довольно продолжительных остановок в привокзальных едальнях. В дороге в основном дрых без зазрения совести, а когда не спал, составлял отчет для начальства о 2 месяцах, проведенных на юго-западной границе государства российского. Писать пришлось много, но лучше это сделать во время поездки, нежели дома тратить драгоценное время на всю эту бюрократию. Из Киева послал родным телеграмму, так мол и так, встречайте героя пограничников в Климовске тогда-то и тогда-то. Отец встретил меня со своим германским лимузином, на этот раз при личном водителе. Забурел родитель в самом положительном смысле. Приоделся в костюм троечку и не абы какой, аж с самого города Берлина. Рубаха с платиновыми запонками, галстук с заколкой с крупным бриллиантом, на ногах полуботинки из крокодиловой кожи, сработанные флорентийскими обувщиками, на голове фетровый Стетсон 2 под цвет костюма, массивная золотая цепочка от карманных часов в полбрюха. Издалека видно успешного делового человека. Увидев на груди сына медаль и орден, батя на какое-то время аж в ступор впал. Однако довольно быстро очухался. Это за какие подвихи, сынку, тебя так бохота нахрадили? От волнения Прохор Петрович аж фрикотировать начал. Неужто генерала вражьего в плен взял или в одиночку дивизию противников хлам расчехвостил? Отец служил в армии и в статутах государственных наград прекрасно ориентировался. Не, бать, генералов не пленил и дивизий вражеских не побивал, поскольку в данный момент у нас с Европой полное замирение. А насчет ордена, так тебе скажу, дело секретное государственной важности, поэтому, как его получил, рассказывать права не имею, иначе в Сибирь, или еще куда подальше отправит. На что батяня мой впечатлился и, покачав головой, сказал уже не смягчая г. Эка, сын, тебя вознесло высоко, как бы падать опосля не пришлось больно. Ну да, родитель он и есть родитель, всегда старается уберечь чада от всяких бед, хотя бы предупредить. А еще, стоя рядом с отцом, понял, что ростом практически с ним сравнялся и немного переплюнул в ширине плеч, несмотря на то, что кувалдометром во время службы не махал. Впрочем, судя по его весьма респектабельному виду, и не подумаешь, что этот человек когда-либо в жизни работал кузнечным молотом, при этом другой рукой ворочил неподъемные железяки. Крепко обнялись, похлопали друг друга по спинам. Ты тоже, отец, смотрю, времени даром не терял. Эким франтом стал, на зависть иному столичному купчине первой гильдии. Мою похвалу тот принял с легкой грустью в глазах. Эх, сыне, знал бы год назад, во что впрягаюсь, ни в жизнь не согласился. Проще с железом управляться, нежели с людьми общаться. Иногда такой важный гусь попадется, всего-то бумажку подписать, а он на дыбке, мол, там-то и там-то в документе чонить не по формуляру оформлено. Думается, взял бы за тонкую шею, да придушил гниду. А нет, приходится обхаживать, барашка в бумажке пихать в карман, по ресторациям водить, лыбиться ему во всю харю. Тьфу, мерзота. Ну это, бать, планида такая и не у тебя одного. Все предприниматели плачутся на чиновничий беспредел, тем не менее, богатеют, благодаря тем же чинушам. Твой завод-то как? Запускаемся, сын. Потихоньку, поманеньку, твоими молитвами и средствами. Ни в жизнь не подумал бы, что на песнопениях можно столько заработать. 15 миллионов на твоем счету, Вовка, и денежки все продолжают и продолжают поступать. Я мамке твоей ничего по этому поводу не говорю, боюсь, от радости молоко пропадет, а Саня у нас покушать большой любитель. Горластый, к тому ж, не в братьев и сеструху. Вы у нас по ночам в основном спали и родителям выспаться не мешали. А этот как заголосит, только титька и спасаемся. Пока сосет, гулькает и лыбится, стоит лишь оторвать от сиси, орет благим матом. Ну все, увлекся, молодой папаша, дай волю, распишет каждую какашку и всякий чих своего обожаемого отпрыска. Бать, может, все-таки поедем, взмолился я, на брата еще успею наглядеться и наслушаться его криков. Ну да, мать ждет, всего наготовила. Родня тоже собралась, селяне всех, кого надо, оповестили, остальные без приглашения подвалит. Так что сегодня к вечеру, ваш высокобрать, будет в Бобровке праздник. Проезжая по селу, случайно заметил лепшего кореша Кольку Жомова, идущего взявшись за руки с Валюшей пока еще Петровой. Видно, что между молодыми людьми совет да любовь. Значит, шафером на свадьбе мне в скором времени быть. Ничего, как-нибудь справлюсь, в свое время со всякими свадебными обрядами в интернете ознакомился, Эван и не думал, что когда-нибудь пригодится. Тормознули, приняли будущих супругов на борт и тронулись дальше. Не хочу повторяться, но реакция друзей на украшавшие мою грудь медальку, а особенно на скромный крестик, была вполне предсказуемой. Сначала абсолютное обалдение, потом радость, далее расспросы, на которые отвечать не стал, отбоярившись военной тайной. Дома все повторилось с абсолютной точностью. Ожидавшая моего прибытия многочисленная родня при виде бравого лейтенанта-орденоносца была буквально шокирована. Отойдя от первоначального шока, Батурины, Матвеевы, Дудины и прочие гости бросились поздравлять героя, а маменька от чего-то разрыдалась и обильно окропила горючими слезами мой китель. И только тут до меня дошло, что не был в родных стенах всего-то меньше года, а как будто целую вечность отсутствовал, столько всякого разного и весьма удивительного за это время со мной случилось. С другой стороны, стоило лишь оказаться дома, накатило двойственное чувство, как будто никуда и не уезжал. С самыми близкими родственниками обнялся, с остальными поручкался. Был представлен младшему брату Саньке. Этот жук сначала схватил меня за нос своими довольно цепкими пальчиками, затем вцепился в медаль, да так, что едва не сорвал ее с колодки, в завершении нашего знакомства обильно напрудил прямо мне на кители и штаны. Пришлось переодеваться в батина, поскольку катастрофически вырос из собственных одежек. Форму застирали и высушили, так что на празднике я был при параде. Перед гульбищем раздал народу подарки из реквизированного у контрабандистов товара. Не стану подробно перечислять, кому что перепало. Главное, народ остался весьма и весьма доволен, особенно сеструха нижним бельем, шитым будто на ее складненькую фигурку, а еще кое-какими драгоценными бирюльками. Маман также осталась не в накладе, получив шикарный ювелирный гарнитур, состоящий из сережек, массивного перстня, колье и элегантного браслета, все из золота, платины, алмазов и еще каких-то сверкающих камешков. «Ой, куда ж я в такой-то красотище!» — кокетливо воскликнула Прасковья Григорьевна, однако тут же потащила Анюту в спальню, чтобы снять старье и, воспользовавшись помощью дочери, надеть обновки.